Но теперь другое время. Теперь пришло время, теперь ваше время и власть тьмы. Дорогие друзья, я думаю, может быть, сегодня кто-то переживает вот это присутствие тьмы над вами. Может быть, давно болеете или давно ищете обстановки, чтобы поменять ее. Но до сегодняшнего у вас ничего не получается. И вы говорите, что власть тьмы взяла вас в свои руки. Друзья дорогие, наверное, нет. Вы знаете, тьма всегда воевала против христианства. И я когда-то где-то говорил на тему о бездных, которые заключены в хранилищах. И вы знаете что? Нам приходится идти по этим бездным. Бездна – это огромная масса воды. И где-то Библия называет скопление народов тоже водою. Говорит, рвут они, как рвут сильные воды. И мы как маленькие капельки, но отдельные, мы ходим по этим бездным. Потому что не знаем, что там внутри. Но вы знаете что, друзья? Но все-таки, эта власть мы пока что только еще пугает. Господь эти бездны, которые грозят нам погибелью, очень часто раздвигает. Вы помните, как израильтяне подошли к Черному морю? Там был плач, там был вопль. Они стали роптать, что Моисей, куда ты нас провел? Потому что сзади фараон, впереди Черное море. Но, друзья дорогие, но благодарение Богу, это бездна. Она не поглотила народ израильский. Господь сказал Моисею, Моисей, просты твой жест на море. И когда жест Моисея был простерт на море, то воды расступились и стали стеною. И люди шли по проходу, но это было не по бездне. Я думаю, им тоже было не так-то легко идти. Представьте себе, дорога, кругом стоит вода щеною, понимаете, что это вода. Это не кирпич, это не гранит, это вода стоит. И надо было иметь веру, что эта вода не польется назад. Это же вода стояла по обе стороны, покуда израильтяне шли. Друзья дорогие, недаром написано, они крестились у Моисея и у моря. Знаете, что такое креститься? Окунуться. Это отречься от себя. Не так-то просто было стоять воды щеною, Моисей говорит, идите, идите туда. А вдруг обрушится? Это надо было вера. И они крестились. Они это сделали. И Библия говорит, они крестились в Моисее и в море. Господь избавил от этой власти тьмы. Эта тьма их не достигла. Вы помните другой случай? Тоже очень трудный, очень тяжелый для Петра был. Когда он шел к Христу, он с учениками в лодке, вернее, Иисус, Петр с учениками в лодке, а Петр идет по, Иисус идет по воде. Петр усомнился. Иисус ли это? Как и мы сегодня часто думаем, Иисус ли это допускает? И почему это пришло в жизнь? И следующая просьба к Иисусу. Господи, если это Ты, то повели мне прийти к Тебе по воде. Христос говорит, иди. И когда Он вступил на эти волны, значит, эти волны держали Его. Они клокотали, они ревели. Перед Ним была бездна. Но бездна свою власть над Ним не распространила. Он шел по этим волнам. Может быть, сегодня кто-то из вас идет по этим бушующим волнам. И вам кажется, что Бог вас не защищает. И вам кажется, что Бог ничего не делает. Но, дорогие друзья, братья и сестры, если вы идете по этим волнам, если эти опасности не поглотили вас, если смерть, которая смотрела вам в глаза, еще не настигла вас, то над вами силы тьмы не имеют никакой власти, за что благодарение Богу. Есть только страх, и есть только недоверие, и есть только неверие. И покуда Петр смотрел на Иисуса и доверял Ему, он шел по волнам. Как только свел глаза с Иисуса, посмотрел на волны, тут же потерялась вера и начинает тонуть. Говорит, Господи, спаси меня. Иисус говорит ему, зачем ты усомнился, маловерный? Друзья дорогие, но бывают другие времена, когда простирается власть тьмы. В самом деле, это не страх от того, что я, наверное, заболела чем и чем, а то не страх. Вы знаете, нас часто страх мучает. Больше всего страх мучает. Не столько болезни, не столько проблемы, сколько страх мучает. Но есть такие случаи, о которых в Библии написано: «А теперь ваше время и власть тьмы». Для чего? Вы знаете, друзья, наша сущность открывается тогда, когда мы оказываемся под властью тьмы. Когда все хорошо, то хорошо. Мы тогда и Богу служим, мы тогда и благодарим Бога за все, мы тогда надежду имеем. Но когда приходят другие времена, оказывается, что мы-то и не совсем то, что надо. И вот Господь в некоторых случаях допускает над нами власть тьмы. Она не рядышком, она не на расстоянии, она не пугает нас, она в самом деле касается нас. И тогда открывается, что есть внутри. Вы помните беседу Иисуса Христа с учениками своими, когда Он и объявил: вот вы говорите людям, что я Мессия, это правильно все делаете, что идет грядущее Царство Небес. Но однажды им сказал так: никому не рассказывайте об этом, потому что мне еще надо умереть будет. И для вас это будет трудно перенести. Скажут люди: но вы рассказывали на горе Преображения, мы его таким видели, Моисей, Илья, а что вы теперь скажете? Когда тот, о котором мы рассказывали, что он в самом деле Мессия, он распят и погребен. Поэтому Иисус говорит: пока что не сказывайте об этом. Вот когда я воскресну, почему не сказывайте? Не потому, что это неправда, а потому, что вы просто не выдержите напора этого. Вы не сможете устоять в вере. И это была правда. Когда с Иисусом случилось вот то, что должно было случиться, то вы помните, что они говорили? А мы-то было думали, что это и правда тот. А теперь вот идем, да и думаем, тем не менее, уже третий день как во гробе. Нету того, о чем он говорил. Правда, говорит, женщины были у гроба и сказали, что его нет живых, но женщины есть женщины. Они всегда что-нибудь придумают. Говорят, эти слова показались пустыми им. Но это была правда. Это была та реальность, с которой столкнулись в то время, но не могли воспринять ее как реальность. И вот пришло время, ученики обещали Иисусу: если и все оставят тебя, то не мы. А Петр первый был. Иисус говорит: посмотрим. Вот придет время, власть тьмы, и тогда посмотрим. Теперь это все легко делать. Под моей оградой. Говорит: в чем-нибудь нуждались? Говорит: нет, не нуждались. Но теперь будете нуждаться, приготовьтесь, возьмите то и то. Натрес отказывались. Такого никогда не будет. А потом, когда власть тьмы взяла все в свои руки, Петр клялся и божился, стукал себя в грудь, что не знаю этого человека. А Иисус был Иисусом и на Голгофском кресте. На него тьма не повлияла. Вы понимаете, что значит иметь ту полноценную святость? Тьма не влияет. Его просто искушают. Если ты Сын Божий, то сойди с креста и уверим в тебя. Ему было больно. Но сказать обидно, но, наверное, не то слово. Было горько от того, что его так предали. Было трудно по-человечески осмыслить, что происходит. Но вы знаете, они его искушают, бьют, издеваются. А Иисус и во время свободное, и во время власти тьмы у него одна молитва: «Отче, прости им, они не знают, что делают». Есть разница, когда спокойная, свободная обстановка и власть тьмы над тобой, и не меняться. Я такой приведу простой пример, который что-то нам скажет. Может быть, сегодня Господь через то над вами власть какая-то тьмы, Он открывает вам ваше состояние. Это так. Именно здесь открывается, что есть что. Я помню однажды, вы, наверное, помните брата Махляра. Помните, наверное, его? Пожилые помнят, братья и сестры. Молодые не помнят, потому что, ну, наверное, лет, может, уже около 7-8, когда он умер. И однажды он был в одном собрании. И собрался идти говорить проповедь. Он собирается, идет к кафедре, а пресвитер за рукав говорит, а ты куда? Сядь. Пустил кого-то, потом подумали, потом пошептались. Ну, брат, мы решили, иди говори. Он выходит и говорит, как будто ничего не было. Это простой пример. Скажите, как бы вы смогли бы говорить после этого или не смогли бы уже? Вы выходите это за рукав, сядь. Это ж перед людьми. Это ж не где-то уголку там один на один. Где там канцелярия щель, он собрал сети. Это при людях было все. Он остался тем, кем и был. Никакой обиды. Наверное, я бы уже проповедь сказал бы на тему обиды.